любовь моя к Богу возрастает, и душа, как птица, в небо улетает. Хор небесный славя пусть поет, ликует Творцу сил небесных песню. Сердце слабое дух твой подкрепляет. Если с нами ты, кто же против станет? Если с нами Бог, кто на путь закроет? Счастье, славе, миру нас Иисус проводит. Песню «Аллилуйя».